но я не гордый. А еще денег на печурки для отопления шатров и небольших помещений ушла просто уйма. Зато дело спорится. И это не единственная радость. Продолжаю слушать зятя и параллельно погружаюсь в свои мысли. Как же мне повезло с Марткиным. Вот так случайно находишь на земле камешек, сдуваешь с него пыль, а он оказывается бриллиантом. Потому и нужно основательно встряхнуть управленческую систему страны. Из-за глупых традиций множество толковых специалистов не может пробиться наверх, прозябая на незначительных должностях. Даже в армии хватает проблем, хотя там с местничеством покончили еще в начале правления Алексея Михайловича. Однако ситуация печальная. Чего тогда говорить о гражданской службе? А ведь Федор Федорович, князь, и хорошо проявил себя в последних войнах. Он практически не вылезал с засечной черты, но еле дослужился до командующего полка городских казаков. Не бог весть какое достижение. Зато при подготовке к походу зять проявил свои таланты. Формально рейдом руководит еще один мой тезка, Баритинский. Ему и возглавлять большой полк с небольшими уточнениями. Основной ударной силой, которая кропотливо готовилась почти 10 месяцев, будут полки коломенцев, тамбовцев и туликов. При этом первый является комбинированный полком, где половина личного состава конная, а вторая – пешая. Такие формирования не новинка и давно используются в России и Европе. Остальные полки – солдатские, то есть пехотные. Также к этому небольшому войску приписаны артиллеристы, из которых впору формировать отдельное соединение, но оно пока без названия. Я вот не помню, а в это время были отдельные артиллерийские полки, надо обдумать эту тему с военачальниками. На юге к нам должны присоединиться воронежские и каратянские солдатские полки, рейтар из Ельца и Козлова, а также 3000 городских казаков. Это без учета государева полка, который формируется из высших думных и придворных чинов. Вместе со слугами и телохранителями наберется еще человек 500. Но тактикой и основой ударной силы руководит именно Марткин, взявший на себя все организационные функции. Кроме него в Коломенском собрались Федор Баритинский, командир Тамбовского полка, Алексей Шейн и его тульский коллега Алексей Бычков. Сплошные тезки, однако. А еще все собравшиеся похожи, речь не о внешности. Они примерно ровесники и с молодости в армии, что накладывает определенный отпечаток на манеру разговаривать и двигаться. Такие стандартные военные, но с нестандартным мышлением. И если Баритинского назначила дума, то полковники, мои протеже, они выбирались именно за умение думать. Их части формируются и снабжаются по особому разряду, как и артиллеристы, являющиеся вообще экспериментальной частью. На финальном совещании не хватает Ивана Сумарокова, который уже отбыл на юг. Он отвечает не только за оснащение пушек, но и за испытание новых передков с телегами. К сожалению, произвести нормальные рессоры в этом времени невозможно. Просто не позволит уровень развития производства. Есть наработки по вертикальной рессоре, но это планы на будущее. Зато мастера усовершенствовали оси, подвесили кузова на ремнях и оковали колеса железом, сделав их более износостойкими. Успехом закончились работы по новой упряжи. Хорошо быть царем. Даешь приказ, описывая свои хотелки весьма условно, и ждешь результата. Но больше я не лезу в лафетные хоботы и прочие подвески. Главное, дать мастерам деньги, немного времени и возможность импровизировать, и они дойдут до всего сами. Мои скромные знания из прошлого практически вычерпаны, поэтому нет смысла погружаться в производственный процесс. Моя основная задача – реформировать управленческую структуру. Поверьте, предки были не глупее, просто они сейчас доходят до многого своим умом, часто попадая в тупик. «Прости, государь», – произнес Баритинский, когда Марткин закончил короткий, но объемный доклад. «Я до сих пор не могу понять цели нашего похода. Крымская орда уходит на запад, в степи осталось мало войск. Пастухи не в счет, без подготовленных ратников они обуза. Еще и войско должно идти на юг по Ногайскому шляху. Так у нас с ордой мир. Сейчас по этому пути больше скот гоняют, да купцы ездят. Основная цель фактическому заместителю министра обороны известна. Вернее, должность князя весьма расплывчатая и пересекается с иными ведомствами, но сейчас это не важно. Нам необходимо посмотреть, как поведут себя в действительности новинки, в первую очередь пушки. Согласись, Федор Юрьевич, что люди сделали огромную работу. Баритинский согласно кивнул моим словам. Далее надо проверить конные сотни, солдат которых мы по польскому обычаю нарекли уланами. Понимаю, что есть казаки и башкиры, однако у державы существует потребность в собственных полках, находящихся на казенном коште. Главный воевода должен точно знать, на какое число воинов он может полагаться, а эти могут прийти, а могут передумать. Еще и следить за ними надо, чтобы не разоряли все вокруг. Так для чего устраивать столь большой поход? Денег в казне мало, лучше бы их направить на закупку оружия и доспехов, резонно заметил тезка. Войско надо проверять в настоящем сражении и затем устранять ошибки. За деньги не переживай. Большую часть расходов я оплачиваю из личной мошны, а для испытания наши доглядчики должны заманить к богатому затону несколько небольших орд и всякий степной сброд. По Ногайскому шляху мы не пойдем, нам нужна Новокальмиусская дорога, заодно проредим степняков, и на следующий год будет полегче. Ты ведь знаешь, что гетман Куницкий идет на Буджак, почему нам не воспользоваться представившимся случаем? Все равно очень сложно. Князь задумался и провел рукой по выбритому подбородку. Хватило бы одного солдатского и трех казацких полков. Основные силы ногайцев не пойдут так далеко. Магометане снова сцепились с Тайшей Аюкой-1. Вернее, у калмыков прекратилась заметня, и они сейчас принялись за старого врага. Соглашусь, что ногаев лучше добить, но уж больно великие силы мы собрали. Видишь ли, князь, есть такая присказка. Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Вот и я предпочитаю убедиться своими глазами, как пройдет поход. Более того, по его окончании и даже в пути, мои люди будут наблюдать и считать. В прошлом году мне пришло в голову изучить бумаги с описанием осады Чигирина. И знаешь, многое не бьется. Речь о цифрах, в первую очередь о деньгах. Это важно, но не главное. Кроме меня, никто не сможет быстро провести нужные изменения в русском войске. Я же не просто так нянчусь с лафетами, передками и повозками. При моем батюшке мы начали слепо подражать немцам, наплодив два десятка рейтарских полков, а потом оказалось, что они бесполезны против татар и уступают не только шведам, но и полякам. То же самое с пищалями. Наклепали их немерено, только большая часть стволов бесполезна. И это не единственный случай. Делаю небольшой перерыв и прикладываюсь к чаше с квасом. Хорошо, аж нос защипало, будто газированного напитка хлебнул. Ты знаешь, что две трети всей казны уходит на войско. Судя по удивленным лицам присутствующих, информация оказалась для них новостью. На самом деле больше. Оттого у нас долги по жалованию и недостаток оружия с припасами. Надо подумать, как сократить расходы без потери обороноспособности. Те же новые повозки и передки требуют меньшего количества лошадей в упряжку, что означает сокращение овса, коней и обслуги. Таких мелочей множество, а воеводы обычно их не замечают. Нужен взгляд со стороны. Заодно надо испытать наши лекарские задумки. Согласись, что легче вылечить раненого воина, чем годами воспитывать нового. Здесь все присутствующие одновременно кивнули. Мои немцы предложили немало замыслов, как спасать людей, вру и не краснею. А гигиена, укоренившаяся в войсках благодаря совету Блюминтраста, уже показала свою пользу. Те, кто выполняют наказы доктора, почти не мучаются животом, да и иных болезней стало меньше. Ты сам делал доклад, где подсчитано, что потери в мирное время уменьшились в два раза. В боевых условиях эта цифра возрастет. Это в наших землях есть хорошая вода, но в степи иначе. И только ее кипячение поможет предотвратить кровавый понос, который иногда выкашивает под треть войска. С этим спорить трудно. И мои сегодняшние собеседники сразу стали сторонниками немецких новинок. Именно так их нарекли в армии. Пусть хоть эскимосскими назовут, лишь бы не бросали докторов в терновый куст. Только я не рассказал Баритинскому про еще одну пословицу. Если не хочешь, чтобы твои секреты знали все, их не должен знать никто. Начнем с того, что врагов будет значительно больше. Именно для этого я веду на юг столь большие силы. Разведка должна соблазнить степняков, кочующих в междуречье Днепра и Дона информацией, что сам русский царь с малой дружиной отправился объезжать владения. Мол, пока в диком поле нет основных сил Мурат-Герая, трусливый и больной Федор решил выказать нос из Москвы. Я специально создаю такой образ у степняков и даже европейцев, дабы меня не воспринимали всерьез. Чего можно ждать от убогого калеки? Дай Богу выживу, многие товарищи удивятся. Еще надо учитывать глобальный проект движения на юг. Его окончательная концепция будет выработана по итогам похода. Но одной из главных задач предстоящего рейда является форсирование получения мною всей полноты власти. Да, Царь в России – фигура сакральная, только она опутана десятками и сотнями ограничений, появившихся во время правления Романовых. И если Алексей Михайлович избавился почти ото всех пут, ну разве что остались религиозные скрепы, то Федя сильно налажил, полагаясь на ближников и будучи слаб здоровьем. Еще часть его соратников и уважаемых вельмож убили во время бунта. Реальная власть в стране принадлежит Думе и родовитым семействам. И чтобы ее отнять, нужна опора. В данный исторический отрезок ею может быть только армия. А для этого надо иметь лично преданные войска, которые в свое время создал Петр. Или нужен авторитет среди воевод и полковников. Пока я на полпути. Есть три полка, но они не полностью мои, репутации маловато. А Росгвардия пока в зачаточном состоянии. Бояре же спокойно могут нейтрализовать три полка с помощью войск столичного гарнизона и окрестных частей. Они и так криво посматривали на назначение полковниками моих людей. Благо здесь поспособствовал Голицын. Ну и Марткин вовремя подвернулся. Как не назначить командиром царского зятя? Непорядок, однако. Потому я и задумал поход, дабы испытать новинки и показать военачальникам их преимущества. Ведь все знают, что внедрение усовершенствований – моя инициатива. Заодно познакомлюсь с обычными командирами, охраняющими засечную черту. Это неплохой источник кадров. А уже после небольшой победоносной войны, заручившись поддержкой части генералов, можно торговаться с Думой. На большее я пока не надеюсь. Могут просто отравить или удавить, если запросишь слишком много. Мне кажется, что лучше следовать прежнему плану и есть слона по кусочкам. Слишком резкие жесты могут привести к ненужным столкновениям и жертвам. Только в этих раскладах есть еще две стороны, думцы и церковь. Пока обе силы молчат и в мои дела не лезут. Как оно окажется далее, не знаю. Такие встречи мне нравятся. Приятно, черт возьми, общаться с образованными людьми. Мы с ними близки духовно, ибо являемся проводниками знания и борцами с мракобесием. И, конечно, радостно осознавать, что всего за 11 месяцев тебе удалось по-настоящему помочь людям. Даже если завтра я умру, то многие новинки останутся. Можно направить развитие общества по иному пути или приостановить реформы. Но достижения науки, особенно медицинской, уже не затормозить. Для этого надо совсем свихнуться и уничтожить десятки людей, считая учеников и помощников моих собеседников. Речь идет о руководителях аптекарского приказа, с которыми у меня сегодня встреча. Кстати, его глава, Никита Адоевский, хорошо образован и обладает немалыми организационными талантами. Ну и понятно, что работающие в приказе немцы заметно выделяются среди окружающих. Это настоящие фанатики науки и медицины. Я собрал людей в специальном зале, который оборудован для совещаний. Понимаю, что подданные, помимо бояр во время заседания Думы, должны стоять в присутствии царя. Иногда такая традиция полезна, когда надо выказать человеку свое неудовольствие. Только зачем впадать в крайности? Помнится, во время демонстрации первой русской театральной постановки, присутствующие простояли все действо, длившееся около 9 часов. Сидя за спектаклем наблюдали только Алексей Михайлович и царица Мария, для которой приготовили отдельную ложу, более похожую на клетку. Это какое надо иметь здоровье, чтобы перенести стоя столь длительное представление, еще и без антрактов, да и жопа у моего здешнего папаши явно была железной. Я вот больше часа усидеть спокойно не могу и обязательно делаю гимнастику. Если речь идет о государственных делах, то подобная традиция тоже непригодна. Иногда документы и проекты обсуждаются по несколько часов. Смысл терзать докладчиков, да и самому неудобно, так как мне привычнее деловая обстановка из 21 века. Поэтому я приказал переоборудовать одну из палат под комнату для совещаний. Здесь есть длинный стол, на стенах висят карты России и мира, вдоль у стены стоит большой шкаф с научной и энциклопедической литературой, чуть в сторонке расположился небольшой секретарь для писца, ведущего стенограмму заседания. Обязательным условием этого помещения является нормальная вытяжка. Меня порядком достала местная духота с запахом гари от свечей и печей. Поэтому два больших окна и замаскированные отверстия в палатке дополняют антураж. Надо бы и свой кабинет переоборудовать по такой схеме. Таким образом, мы можем отправить вместе с войском 12 подготовленных хирургов, 10 костоправов, 3 десятка учеников и 12 травников. Адоевский начал доклад после положенных приветствий. Плохо, что это почти все наши наличные силы. Все давно привыкли, что я не терплю пустых церемоний и словоблудства. Послы и бояре продолжают меня нервировать затяжными беседами, а люди дела давно вещают кратко и, по сути, даже Адоевский перенял эту манеру, хотя ранее противился, считая ее оскорбительной для персоны государя. Пришлось на пальцах разложить Якову Никитичу, сколько мы теряем времени. Тот все-таки управляет немалым хозяйством и был впечатлен статистикой. Я ведь хочу заняться и другими делами, с семьей пообщаться, наконец, а у меня отнимают самое драгоценное – время. Кстати, состав присутствующих достаточно необычный. Понятно, что основной актив приказа – это заместитель главы Блюминтраст, а также доктора Иоганны Матвей Громманы, Адольф Розенбург, Андрей Келлерман, алхимист Яган Зиттигаст и недавно примкнувший к нам окулист Яган Эриксон. Радует, что есть у нас и русские врачи. Если знахарка Юлия известна всем давно, то костоправ Акинфи Пирогов стал для меня приятным сюрпризом. Молодой ученик Розенбурга показал просто удивительные успехи в лечении тяжелых травм. В России недавно стали отказывать от шин и начали переходить на лечение переломов методом наложения гипсовой повязки. Матвей Громман, родившийся в России, как и Келлерман, отвечает за акушерство, но его советы в области гигиены сейчас просто на вес золота. Именно у него наибольший опыт и проверенная статистика, убедившая остальных докторов в необходимости мытья рук и дезинфекции инструментов. Ну и Зиттигаст полностью погрузился в создание лекарства против оспы, хотя и занимается другими инфекционными заболеваниями. Помимо врачей, за столом для совещаний расположился Семен Языков, сын убитого фаворита Феди. Мужик оказался просто гениальным организатором и интендантом от Бога. Я его еле вырвал из цепких лап Марткина, потому что медицинская часть похода не менее важна, чем обкатка артиллерии. Хирургов возглавит Иоганн Громман, Костоправов, Акинфи, Отравников, ученик уважаемой Юлии, первак Сергеев. Общее руководство над медикусами поручено Андрею Келлерману, продолжил Адоевский. Также зимой нам удалось провести занятия со всеми полковыми хирургами, вызванными в столицу. Не все с ними гладко, но большая часть приняла нововведение с удивительным рвением. Ну еще бы, если врач не дурак, то он не упустит возможность повысить квалификацию, еще и бесплатно. Проект с гипсом мы пока держим в тайне, нечего делиться с Европой подобным ноу-хау. Я это делаю не из-за злобы, а из прагматизма. Опробовав нашу методику, европейцы распространят ее по всему миру, включая османов, а нам этого не нужно. Пусть турки дохнут или становятся калеками на всю жизнь даже от переломов средней тяжести. Мы и вакциной от оспы поделиться не будем, пока не привьем большую часть нашего населения. И есть у меня мысли посылать через Черное море подарки в виде зараженных тканей, как это делали англичане и американцы, уничтожая индейцев моего времени. Если есть возможность ослабить врага, то здесь приемлемы любые методы. За свои грехи я потом отвечу на высшем суде. Вот так и деформируется сознание человека, получившего власть. Это еще хорошо, что я в первую очередь думаю о благополучии народа, а не о личной выгоде. Ага, а недовольных, кто откажется идти по правильному пути, мы будем карать и уничтожать. В благих целях, конечно, шутка. По твоему поручению, государь, прямо на месте будут развернуты полевые госпитали. Этим прожектом руководит Семен Иванович, Адоевский кивнул на Языкова. Кстати, несколько словечек, неизвестных в России этого времени, я все-таки привнес. Чиновникам с военными понравились такие понятия, как амуниция, армия, архив, зонд, компас, прожект, ранг, фляга, штаб, штраф или штурм. На самом деле слов больше, некоторые еще придется внедрять. Ну как еще назвать будущих губернаторов, министров или полицмейстеров? Правда, губернии и нормального правительства в стране пока нет, но это ненадолго. Тем временем слово взял мой бывший стольник, а ныне фактически главный интендант русской армии. Только Языков пока об этом не знает. Думаю, он не обрадуется подобному назначению. Семен сильно осунулся, глаза красные, лицо помятое и какого-то землистого оттенка. Прямо вампир, а не служилый человек. Надо после совещания дать ему нагоняя и приказать больше отдыхать. Заодно необходимо показать его Юлии, пусть она выпишет человеку нужные травки. Почти все готово, государь. Каждый госпиталь снабжен собственными повозками и припасами. Всего их будет 5, прикрепленных к полкам. Сейчас решаю вопрос с охраной и набором людей, кто будет выносить раненых с поля битвы, устало произнес Языков. Только прошу снять с меня заботу о медикусах. Я уже и человечка толкового подобрал себе на замену, иначе мне сложно успевать за военными делами. Вот документы, где прописаны действия каждого полевого госпиталя, за кем они закреплены и прочие мелочи. Стольник передал Ладоевскому и Блюментрасту две папки, которые стали популярны с моей легкой руки. Что с водой? Все ли полки получат нужное количество котлов и дров? Решаю уточнить не менее важный вопрос. И как обстоит дело с мытьем? Да, государь, каждый полк получил котлы в достаточном количестве. С дровами тоже все хорошо. Более того, за каждой частью я закрепил особого человечка, которому вменено следить за соблюдением гигиены. Он же будет заставлять медиков исполнять все наставления аптекарского приказа. К сожалению, не все лекари им следуют. Особо прописаны штрафы за оправление малой и большой нужды в неположенном месте. Уже есть нарушители. Пришлось наказать деньгой двух капитанов из Риетар, не удосужившихся выкопать обязательные нужники. Немцы, чего с них взять? Стольник оглядел присутствующих и усмехнулся. Также в каждый полк поступили особые котлы для бани и небольшие печки, на которых можно греть воду. Вопрос мытья и чистоты более не стоит, тем более русский человек к этому приучен. Здесь отчет, государь. Принимаю очередную папку и мысленно смеюсь. Келлерман и Матвей Громман вообще не сдерживаются, улыбаются, глядя на скуксившихся Розенбурга и Зиттигаста. Первые родились в России и давно приняли местные обычаи. А вот Адольф с Иганом долго сопротивлялись, оспаривая необходимость ежедневного мытья. Для европейцев грязь не помеха. Они даже духи изобрели, дабы скрывать зловоние, но лишь бы не мыться. Языков немцев недолюбливал, считая их засилье в некоторых отраслях опасным. В чем-то он прав, поэтому я и буду делать ставку на отечественных специалистов, либо на людей вроде Блюментраста, давно ставших своими. Быстро пробегаюсь по записям стольника и отпускаю его, приказав выспаться. Заодно прошу Юлию осмотреть Семена и подлечить. Как дела с настойками? Удастся снабдить все войско? Спрашиваю упомянутую знахарку. Она сегодня дюже как хороша. Приталенное платье выпячивает немалую грудь, заставляющую большую часть мужчин бросать на нее восхищенные взгляды. Плюс лицо у лекарки чистое и весьма привлекательное. А ведь ей лет 35, и рожала она раза три, но смогла сохранить природную красоту и стать настоек для мающихся животом и простудой с запасом. А вот мази от мозолей, потертости и ранок не хватает, их надо долго настаивать. Мы увеличили мастерскую и количество учеников, но этого мало. Придется снова расширяться, произнесла Юлия грудным голосом, отчего даже у меня побежали мурашки по коже. Вот умеет мадам себя преподнести и влиять на мужиков. Вон все немцы, включая Пирогова, поплыли. Кстати, отца Акинфия зовут Антон, и он по идее Антонов. Это я его так прозвал за любовь к пирогам, вот и прицепилась. Ну и подсознательно была надежда, что человек заслужит столь великую фамилию. Надо бы переключить народ на более важные темы, чем влажные мечты. Что расскажешь про методы восстановления после ран и переломов? Спрашиваю молодого костоправа. Понятия реабилитация и физиотерапевт пока нет, но именно этим Пирогов и занимается. Ему поручено разработать методику восстановления, которая затем будет распространена по всей стране. Сейчас никакой системы в столь важном деле нет. Каждые доктора и знахари действуют по-своему, иногда заново калеча пациентов. Пирогов же сам предложил немало революционных для этого времени идей. Так как инициатива у нас наказуема, то ему и поручено довести дело до ума. После ухода лекарей я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Хорошо пообщались. Все-таки не зря я сюда попал. Скоро будет изобретен йод и вакцина от оспы, что несказанно поможет стране. И это даже важнее будущих военных побед, ибо предки прекрасно справились и без меня. Один Аюка, Аюши, 1642-1724, четвертый главный калмыцкий тайши, 1672-1690, из таргутского рода Кирит, первый калмыцкий хан, 1690-1724, старший сын и преемник Манчака, внук Дайчина и Эрдыни Батура. Под его властью калмыцкое ханство достигло пика с точки зрения экономической, военной и политической мощи, вступил в договорные отношения с русским царством и защищал его южные границы от набегов крымских татар, турок, ногайцев и казахов. Глава 10. Садитесь, чего встали? Киваю трем вельможам, мнущимся у порога. Вы тоже, надо все верно записать. Сразу состряпайте указ, который я подпишу. Это уже приказ для Щукина с Калычевым. Секретари, как всегда, ютились возле своего столика, где вели протокол заседаний. Чего-то у меня сегодня плохое настроение. Всю ночь ломило ноги. Несмотря на боль, с утра я сделал очень интенсивную гимнастику, а после совещания у меня конная прогулка. Причиной моего недовольства как раз является одна из поездок верхом. Верховая езда – штука приятная. Только попробуйте проехаться по нынешней Москве весной. Про загородные дороги лучше промолчать. Вот и я накатался, накопив немало негатива. А причина моего раздражения – грязь. Она меня просто достала. Вернее, это один из поводов. Все намного сложнее. Сегодня среди вызванных вельмож, Голицын, Змеев и Шокловитый один. Первых двух я вижу часто, но и глава стрелецкого приказа давно привлек мое внимание. Я более или менее разбираюсь в людях, уж профи от балабола точно отличу. И Федор Леонтьевич относится к людям дела. Как доехали? Спрашиваю недоумевающих гостей, когда все расселись. Смотрю, Василий Васильевич приехал на повозке, а остальные верхом. Долго вам слуги сапоги чистили, и наверняка чистые кунтуши подали. Военные не могли понять, чего я от них хочу, в отличие от Голицына. Князь вообще умен и сообразителен, но сейчас нет времени для пустопорожней беседы. А я вам отвечу, вся Москва и ее окрестности после таяния снега утопают в грязи. Вы мне ответите, мол, так испокон веков было, возможно, но времена меняются, и то, что было приемлемо 50 лет назад, ныне просто стыд и срам. Делаю небольшую паузу, чтобы расслабиться. Будто почувствовав мое желание, Савва тут же подает мне чашу с квасом. Пара глотков, вдох-выдох, и я в порядке. Нечего срывать недовольство на достойных людях. Тем более, что я нервничаю совершенно по иной причине. Ладно бы просто слякоть, то дело житейское. Однако город погряз в дерьме. Москвичи частенько выливают нечистоты и помои прямо в уличные канавы, предназначенные для стока воды. Многие даже не выкопали нужники и гадят, где попало, брезгливо морщусь, описывая подробности. И хорошо, что зимой это непотребство незаметно, морозы помогают. А вот после таяния в город невозможно заехать. Стоит такая вонь, аж глаза режет. А ведь это прямой путь к распространению всякой заразы, что уже бывало не раз. Ведь народ пьет эту грязную воду, черпая ее из колодцев. Но это еще не все. Почему не убирается снег? Зимой в некоторые проулки нельзя въехать, там посреди целые горы льда. Самое же любопытное начинается весной, когда по улицам нельзя передвигаться из-за разлива и вездесущей грязи. За зиму бревенчатая мостовая, где она есть, приходит в полную негодность. Однако мощеных улиц в городе раз-два и обчелся, а каменные у нас только патриаршие подворья и соборная площадь. В Кремле хоть есть добротные отводы, и никто не тонет в вонючей жиже, как остальные горожане. Государь, то нам ведомо, и разговоры про обустройство улиц возникают каждую весну, как начинается таяние снега, произнес Шокловитый, сначала посмотрев на молчавших коллег. Чем мы можем помочь? А вот это деловой разговор. Понятно, что Голицын и Змеев не хотят взваливать на себя дополнительную нагрузку. Значит, загрузим главу стрелецкого приказа. Остальные тоже будут работать, никуда не денутся. У меня больше вопросов к главе разрядного приказа, в чьем подчинении находится и Москва, киваю на Змеева, который совмещает руководство сразу двумя ведомствами. Но и стрельцов мы задействуем. Государь, так ведь за столицу отвечает князь Черкасский II, нарушил молчание Голицын. Не получится ли столкновение между разными ведомствами? Василий Васильевич так дипломатично намекает на возможный конфликт с набравшим немалую силу Черкасским. Мне кабардинец не по нраву. За какие такие заслуги его осыпали милостями после окончания войны с османами? Вроде многие военачальники проявили себя не хуже. Да и до этого князь ничего выдающегося не показывал. Но почему-то попал в фавор к Алексею Михайловичу, а затем к Феде. Еще князь настырно пытается просунуть своего сына в ближний круг Ивана. Оно дело понятное, и многие бояре занимаются тем же. Но есть в Михаиле Олегуковиче какая-то червоточинка. Вроде он храбрый и умен. Сложно объяснить, но я ему не доверяю. Насчет московских дел ему было отправлено письмо с приказом указать порядок действий по улучшению инфраструктуры города. В ответ прибежал сам князь и наплел какую-то несуразицу, надавав множество обещаний. Прошла неделя, но особых изменений я не заметил. Значит, задействуем другие ведомства, в том числе непосредственного начальника Черкасского, Венедикта Змеева. Хотя после бунта у меня были мысли приблизить Михаила Олегуковича. Только тот повел себя излишне прагматично, заранее меня похоронил и переметнулся в стан Натальи Кирилловны. То есть сделал ставку на продавливание Петра в качестве царя. Таких персонажей среди бояр хватало, поэтому я отодвинул их подальше от братьев и своей персоны. Не люблю интриганов. В России пока я решаю, противостоять кому-то или нет, с усмешкой смотрю на вельмож. Каждый получит свой участок, и после моего возвращения будем делать выводы. Здесь прожект Алексея Прозоровского 3. Он жил и учился в Европе, знает много о фортификации с градостроительством. Мне пришлась по душе его затея, но надо ее поддержать со всех сторон. Передаю объемную папку с документами Змееву, как фактическому военному и гражданскому губернатору Москвы. По сути, это не так, действующую систему управления пора менять, а то невозможно найти ответственного, когда начинаешь проверку или поручаешь чиновнику какое-то дело. Голицын сейчас де-факто глава правительства, что признают даже его недруги из Думы. Вот пусть вдвоем и работают. Вернее, под начальством князя, с которого и будет главный спрос. Основную затею Алексея Петровича я озвучил. Необходимо запретить горожанам вываливать отходы в канавы и московские ручьи с реками. Далее, надо засыпать оливизов ров, который давно превратился в мусорку. После чего Красную площадь замостит камнем. Также нужно обдумать, как убрать неглинную под землю. Пусть Прозоровский с помощниками сам решает, что он будет делать с плотинами на реке и куда девать мастерские, на них работающие. Пока пусть обустроит добротную набережную, обложив берег камнем. Вдруг не получится сразу обуздать стихию, или это слишком дорого, а мне хочется, чтобы вокруг Кремля было красиво. Одновременно приказываю замостить камнем главные улицы Москвы и создать ливневку, дабы вода спокойно уходила после дождей и таяния снега. И не забудьте про деревянные дорожки для пешеходов, которые почему-то перестали строить на половине улиц. Понятие «тротуар» пока до России не дошло, но присутствующие меня прекрасно поняли. Слово снова взял Шакловитый, который отличался въедливым подходом. «Государь, а как быть с деньгами? Такое строительство – дело дорогое. Я бы сам хотел знать, где взять побольше финансов. Идей у меня хватает, а вот ресурсов недостаточно. Князь Адоевский приболел, но он знает о моих намерениях. Большая казна выделит часть средств. А вот далее начинается самое любопытное. Деньги есть, но их надо добыть. Что сделать легко и одновременно трудно? Тут все уставились на меня с недоумением. Неужели они решили, что царь разгадал секрет философского камня? Кто против? Только это фантастика. Судя по прочитанным мной грамотам, за последние 3 года на ремонт дорог и мощение улиц Москвы была выделена сумма, на которую можно вооружить и содержать 5 солдатских полков. Еще и на пару сотен рейтар хватит. При этом особых изменений в столице я не заметил. Народ разочарованно выдохнул. Будто действительно ожидал услышать о волшебном способе добычи денег. Поэтому все в твоих руках, Венедикт Андреевич. Завтра выйдет указ для разбойного, сыскного и тайных дел приказов, чтобы они начали проверки. Будете действовать все вместе. Такие наглые растраты нельзя оставлять безнаказанными. Понимаю, что все найти не удастся, но главных воров необходимо разыскать, а их имущество изъять в казну. Там как раз хватит на мощение и много чего другого.